Глава 38. Вот и первый заборчик. Проскальзываю мимо него. Здесь уже слышно, что деревня живет обычной жизнью. Где-то хлопает дверь, скрипят доски. А чего тогда никто по улице не ходит? Огибаю чей-то сарай, вон уже и дровосека видно. Улочка, надо бы ее как-то пересечь, только тихо, чтобы не заметил никто. Минут 5 лежу под плетнем, оглядывая улицу. Тихо все. Прыжок, кувырок через плетень. Вот он, дровосек. Совсем уже рукой подать. «Дядя!» Ноль эмоций. Топор все так же равномерно постукивает. Не слышит? «Ничего, мы не гордые. Можем и поближе подойти». «Дядя!» Услышал. Спина напряглась и дрогнул топор в руке. «Кто тут?» «Свои!» «Свои вши за пазухой. Ты кто таков будешь?» «Солдат я. К фронту иду». Дядька поворачивается. «Что-то не похож ты на Нашинского. Одежка какая-то чужая, да ружья нет. Комбинезон это. Танкисты подарили. А сам я артиллерист. Пушку же на руках не понесешь. От меня чего тебе надобно? Перекусить бы». Мужик хмыкает. «Ин ладно. Пошли перекусим». Он втыкает топор в колоду и поворачивается к двери. Иду за ним. Мужик приоткрывает невысокую входную дверь, нагибает голову и шагает вперед. Повторяю его жест. В сенях темновато, только от входной двери падает лучик света. Да и из двери в горницу просачивается немного освещения. Эта дверь совсем рядом. Мужик, проворчав что-то под нос, толкает ее и входит внутрь. Делаю следующий шаг. Напротив двери на лавке сидит здоровенный мужик с наганом в руке. На рукаве пиджака белая повязка. Полицай. Мне в спину упирается еще парочка стволов. «Не дури», — говорит мне кто-то сзади. «В раз продырявим». Развожу руки в стороны. «Так я-то что, и не дрыгаюсь вовсе?» Чьи-то руки вытаскивают из кобуры Браунинг, из кармана достают гранату. Плечевая кобура остается в неприкосновенности. Тут еще с этими фокусами народ не знаком. Меня грубо толкают в спину. «Садись!» Не заставляю себя упрашивать и присаживаюсь на краешек лавки. Приехали. Засада здесь. Интересно, дядька в игре или его в темную используют? Сел в углу, голову наклонил, руки прячет. Так, похоже, что он не удел. «Ну?» — спрашивает меня мужик с наганом. «Не понял. Совершенно искренне удивляюсь я. Остальные где?» «Остальные кто?» «Один я. А врыло?» «За что? А чтоб не врал! Замков, а ну-ка покажь ему!» Меня тычком поднимают с лавки и, подталкивая прикладом, выгоняют во двор. Ведут куда-то вдоль по улице. Пройдя 100 метров, сворачиваем во двор и... Мать! На бревенчатой стене сарая большими плотницкими скобами прибит человек. Он в нашей форме, на петлицах знаки различия, лейтенант. Один из моих конвоиров за волосы приподнимает его голову. «Ведь я этого парня видел, в бункере. Он там с майором разговаривал». Конвоир тычет лейтенанта под ребро, а тот стонет. «Еще тычок!» — он открывает глаза. «Смотри!» — встряхивает ему голову конвоир. «Узнаешь?» «Вы это мне?» — спрашиваю у него. «И тебе тоже?» «Нет», — отрицательно качаю я головой. «Не видел его». «А ты?» — поворачивается к лейтенанту полицай. «Видел эту морду?» «Нет», — хрипло произносит лейтенант. «Не знаю его». У меня внутри все медленно закипает. Уложить здесь эту кучку раздолбаев — минутное дело. Никто даже и не мяукнет. А что потом? Сколько их еще тут? Обождем. Тем же путем меня ведут назад. А у этих типов явно есть кто-то, кто хорошо разбирается в военном деле. Стена, на которой сейчас распят лейтенант, ни из леса, ни со стороны окружающих домов не просматривается. Только с этого двора. Теперь ясно, отчего мы тоже ничего не увидели. Понятно, отчего на улице нет населения. А после такого зрелища, думаю, что не скоро кто-либо захочет пройти мимо этого места. Губы у лейтенанта прокушены и окровавлены. Пытался сдержать крик. Не думаю, что это у него вышло. Меня снова заталкивают в комнату, где сидит мужик с повязкой. Один из конвоиров остался во дворе. Остальные двое вошли сюда вместе со мною и встали за спиной. «Ну?» — угрюмо спрашивает мужик. «Видел?» «За что его так?» «За дело. Ему честь по чести предложили миром все закончить. А он, щенок, стрелять стал, гранаты бросать. Теперь вот пущай подумает, пока еще может. Солдатам егонным повезло, сразу их накрыли. А то б висели сейчас рядышком. И тебе этого не миновать, коли упрямствовать станешь. Дык, спрашивайте, господин полицейский. Я завсегда к властям с уважением. Старший полицейский. Виноват, господин старший полицейский. Вы спрашивайте, все как есть отвечу. Да? Ну ладно, посмотрим, что ты за гусь такой. Через полчаса вопросов мужик замолчал и задумался. Я молотил языком с просто-таки пулеметной скоростью, но ответы мои не вносили никакой ясности. Во всяком случае, ничего конкретного из моих слов извлечь было нельзя. А вы что думали, ребятки? Я лыком шит? Поумнее вас, спецы, и то обламывались. Что-то ты, — повертел пальцами полицай, — скользкий дюже. Не люблю я таких. Не еврей часом будешь? Да вы что? Какой из меня еврей? Вы на лицо-то посмотрите. Вот морда-то у тебя очень даже похожая, — бурчит полицай. Да врет он все, — вдруг вклинивается в разговор доселе молчащий хозяин дома. Он встает с лавки и подходит к столу. Ты, Пашка, пистолет его видел? А что в нем такого? Он тебе давеча напел, будто артиллерист. Ну, а почему же у него пистолет весь закопченый, коли не это его оружие главное? В кого стрелял-то? И когда? Дык, развожу я руками, война. Ты стреляешь, в тебя стреляют. Коменданту его сдать надобно. Чует мое сердце, он точно из этих, что мешок-то охраняли. Да, старый он. Тут кто покрепче надобен. А ты не ерепенься. Слухай, что старшие-то говорят. Да ладно тебе, батя, и сам разберусь. Смотри. Зловредный дядька возвращается на свое место и снова становится сонным и безучастным ко всему. А вот пистолет мой он забирает с собой. Да скажите вы прямо, чего знать-то хотите, поворачиваясь я к полицаю. А то все вокруг да около. Так-то, может, и лучше будет. Прямо? Хмыкает он. Ну ладно. Последний раз тебя спрашиваю, учти. Слушаю. Куда должны были выйти ваши группы? Сколько их было? Сколько всего людей в них должно быть? На все раздумья тебе даю минуту. Не скажешь? Щербина! — орет он во всю глотку. Я, Павел Савич? Скобы приготовь. И молоток. Пулей! И один из моих конвоиров выскакивает за дверь. Ну что ж, пора уже и мне. Их тут осталось 12 человек. 13, если с вредным дядькой считать. Было больше, но вчерашнее столкновение с нашими бойцами изрядно их уполовинило. Оттого и злобствует командир полицаев. Сопротивления он совсем не ожидает, так что надо это использовать. «Карандаш бы мне!» — просительно смотрю на полицая. «Зачем?» «Так я это... нарисовал бы. Название не запоминаю, так уж после контузии вышло. А вот нарисовать могу. Нам командир на карте показал, куда идти в случае чего». Он еще раз хмыкает, но лезет в полевую сумку, лежащую на краю стола, и достает оттуда карандаш. «А это? Карту или бумажку какую? На чем рисовать-то мне?» «Нет, я и на столе могу!» Кряхтя встает на ноги хозяин дома. Откуда-то достает несколько листов пожелтевшей бумаги. «Ох, и врать ты здоров! Ну да черт с тобой! Рисуй!» И он шлепает их прямо перед моим носом на стол. «А я посмотрю». Несколько взмахов карандаша, я разворачиваю бумагу к моим оппонентам. «Вот, посмотрите, ведь вы эту местность куда лучше меня знаете?» Стереотип человеческого мышления. «Признай чьи-нибудь заслуги, попроси явить божескую милость, твой труд оценить, и все, поплыл человек. Особенно тут, когда жуть как охота всемерного преклонения, а окружающие от чего-то не спешат его высказать. Вот и эта сладкая парочка, отец и сын. Синхронно потянулись к лежащему на столе листу бумаги, наклонили головы, разглядывая рисунок. А про карандаш в моей руке забыли? Взмахом руки подзываю конвоира и, указав на стол, предлагаю жестом и ему присоединиться к великим мира сего, дабы поучаствовать в решении столь важной для них задачи. И ему тоже своего кусочка славы охота. Да только не будет ее у тебя. Выброшенная на всю длину рука цепляет конвоира за ворот. Проворот! И всем своим немаленьким ростом он брякается прямо на затылке своего начальства. А удар карандашом в горло окончательно прерывает его честолюбивые мечты. Его винтовка уже у меня в руках. И полицейский папаша получает прикладом под дых. Обратным ходом я впечатываю окованный металлом затыльник в солнечное сплетение полицая. Он крякает, и его лицо стремительно багровеет. Крепкий какой. А вот так? Он согнулся, как сосиска, носом белый пол буря. Вспоминаются мне слова из песни киевского автора. Правда, пол тут далеко не белый, но в остальном все справедливо. Добавляю сапогом по ребрам. Теперь он точно некоторое время не боец. Забираю у него наган, из карманов выгребаю патроны. Кстати, а Браунинг мой где? Гадский папа тем временем возжелал принять посильное участие в разворачивающемся действии. И полез в карман за пистолетом. Дав ему возможность извлечь Браунинг на свет божий, щедро впечатываю прикладом прямо по пальцам. Хрена себе у него глотка. Как только стекла не повылетали. Ну, раз так, вот тебе для симметрии, так сказать... А вдруг ты, как в кино, говорилось, двусмысленный и стреляешь левой? Спокойнее мне будет, когда у тебя обе руки будут нерабочими. В сенях топот. Это, надо полагать, на крики полицая сбегаются. А у винтовки, кстати говоря, и штык есть. Вот я его на место-то и поставлю. Снеся могучим плечом дверь, в комнату вламываются оба моих конвоира. Задний тотчас же получает штык чуть выше поясницы. Выдернув его назад, делаю оборот вокруг. И массивный приклад, снеся на своем пути хилую защиту из растопыренных пальцев рук второго конвоира, загоняет ему нос куда-то вглубь веснушчатой морды. Так, лиха беда начала. Четверых я уже приголубил. Если с вредным дядькой считать, то и больше. Теперь вопрос, как остальных достать? Они же где-то в засаде сидят. Так что же мне теперь, по всей деревне круги нарезать? Нет уж, сами придут. А как? Да запросто. Связываю главному мерзавцу руки за спиной. Он мне еще нужен будет, так что пусть пока полежит. Критически посмотрев на гадского папу, заодно стреноживаю и его. У них, похоже, вредность — семейная черта. Так что пускай и этот полежит. Пока. Насколько я помню, около лейтенанта стоит пост. Там на лавочке сидит какой-то плюгавый тип с двустволкой. То ли из полицаев, то ли местный кадр. Вот с него и начнем.